так что есть варианты. Вы могли и не делать этого. Это первое, что сказал Резана, когда мы с Каей вошли в нашу комнату. Вернулись под самое утро. Я хотел убедиться, что какой-нибудь ушлый тип не пометил нас и не заявится по следу. «Угомонись, без руки», — вяло ответила Кая. «Лучше бы выспался. Или тебе Хала не давала?» «Давала», — ответила девушка. «В смысле давала спать?» «Мы так и поняли», — махнула на нее рукой Кая. «Вода есть, умираю, пить хочу. Еще помыться, но сейчас на улице лучше не выходить. Что происходит?» — спросил Резана. «Мы слышали шум. Если ты про звон мечей и копий, про крики умирающих, про грохот разрушаемых зданий, перечислила Кая, то смею надеяться, город теперь принадлежит нам. А как же посланник?» Резана лежал на кровати и приподнялся, отчего поморщился. В жопу его, Кая оперлась о стену, прихватив флягу с водой, и сползла вниз. Он как пришел, так и уйдет. Знала бы она, кого в жопу посылает. По пути сюда успели обсудить то, что произошло. Оба пришли к выводу, что Цирин нас использовал. Направил, куда надо. А когда поднялся шум, ну, я бы на месте герцога обвинил дароманцев в том, что они напали на его людей. Дароманцы, разумеется, обвинят в том же. Вот и посмотрим, что посланник скажет. Эпилог. Утром разрушения предстали в новом свете. Пока шли на арену, я увидел улицы, залитые кровью, полуразрушенные дома и людей, что прятались по темным углам. Чем ближе ко дворцу, тем меньше разрушений. Все же солдаты обеих сторон попытались не тревожить начальство. Мне вот интересно, если бы посланник появился ночью и потребовал прекратить, бойня бы остановилась, этого мы уже не узнаем. Не удивлюсь, если старикан вообще пропустил события, разгребая память захваченного тела. Это ведь дело не быстрое. Нужны недели, а лучше месяцы, чтобы полноценно освоиться. Кая толкнула меня в бок, когда увидели выживших участников турнира. Из 22 человек, что должны были присутствовать, пришло 14, включая нас, 10 урсувайцев и 4 дароманцев. Теперь я уверен, что Цирин не просто так появился. Точнее, это и так было понятно, но теперь виден масштаб. Пока одни наводили суету, другие работали по целям. В этой истории только одно радует. Скоро турнир закончится, мы уйдем на другую сторону, и я Цирина больше не увижу. Спасибо, хватит с меня такого наставника. Нет, он многому меня научил, но и в передряги затаскивал. Не хочу больше. То, что темный герцог полностью завладел телом, стало ясно, когда я его увидел. Абсолютно нормальный внешний вид, даже в каком-то роде грозный и внушительный. Юный Саркатон изображал вселенское недовольство и угрюмо взирал на собравшихся. Рядом с ним стояли наш герцог и наместник города, хотя не уверен, что его и дальше так можно называть. Не знаю, насколько далеко простирается власть посланника, но что-то мне подсказывает, что вне зависимости от исхода турнира бойня бы разразилась в любом случае. Не ушли бы дароманцы добровольно, не оставили бы урсувайцы город и горы. Сам по себе внешний вид Сарка ни о чем не говорил, а то, что он отдал приказание, турнир продолжился, но наша четверка в нем не участвовала, победив автоматом, было наглядным доказательством. Неизвестно, к добру или худу. Впрочем, жаловаться не буду. Вчерашняя беготня и финальная схватка с песочником дались мне дорого. В смысле, я так перевложился, что до сих пор тело ломит. Поэтому то, что не надо выходить на арену, радовало. Получается, нам драться не придется? Хмуро спросил Резана. Стой и не шуми, калека, фыркнула Кая. Как видишь, нам повезло. Да уж, повезло. И что дальше? Спросила Хала. Самое время определиться, сказал я. Точно ли вы хотите уйти на ту сторону? Не думаю, что в первое время нас ждет что-то хорошее. Стоит быть готовыми к худшему варианту. Стать рабами? Мрачно спросил Резана. Именно. Мы окажемся среди тех, кто с рождения имеет куда больше возможностей и способностей. В незнакомом месте, без прав, денег, связей и возможностей. Право на будущее придется выгрызать. Возможно, в процессе мы умрем. Кая на это хохотнула. Вот уж кого этим не напугать. От нее с самого утра так и исходило нетерпение. Это было настолько заметно, что мне начало казаться, будто она мечтает поскорее убраться с этих земель. Надеюсь, не для того, чтобы гарантированно оборвать связь с отцом. Бои прошли. На этом турнир закончился. Зрителей было в разы меньше. Казалось, всем в тягость это зрелище. Прошедших турнир позвали во дворец. Что любопытно, среди 10 участников затесался один дароманец, песочник. Мне он сразу не понравился. Я теперь ненавижу пески и все, что с ними связано. Потому, какие взгляды усрувайцы бросали на него, становилось понятно, долго он не проживет. Прождали недолго, минут 15. Никому из нас не дали попрощаться, уладить дела или просто насладиться последними минутами на этой земле. Привели во дворец, оставили в комнате, а потом снова повели куда-то внутрь здания. Там и посланника встретили. Он стоял со скучающим видом и обратил на нас внимание не больше, чем на старый хлам. Когда уходили, единственных, кого увидел, это Кристиана и герцога. Те стояли с невозмутимыми лицами и, когда посланник забрал нас, развернулись и ушли. Точка перехода находилась в просторном зале. Мне было любопытно, как это случится. Вышло с размахом. Нас встретила гигантская арка. Стоило посланнику к ней подойти, как она засветилась, пошла рябью и открыла дорогу на ту сторону. Не задерживаясь, мы перешли. Там нас ждало еще одно здание, сложенное из грубого камня. Посланник оставил нас внутри, проход закрылся. Он вышел наружу, судя по свету, на улицу. Через пару минут появились солдаты. Двое мужчин с оружием. Выглядели они, да как обычные солдаты, в принципе. В металлических доспехах с ног до шеи, без шлемов, зато с широкими мечами на поясах. Не знаю, процедил тот, что вышел вперед, какие у вас были ожидания, но отныне вы рабы, идите за мной. Если кто-то доставит проблемы, переломаю ноги. Без ног не сможете работать, не будете выполнять норму, останетесь без еды и сдохнете. Переглянувшись с Каей и остальными, я направился вслед за этим любезным мужчиной на выход. Впереди нас ждали земли второго порядка. Они еще не знали, кого впустили к себе.